100 нескучных историй. Влюбленный горбун. Вы, конечно, слышали о композиторе Феликсе Мендельсоне. Да-да, том самом, который написал свадебный марш. Однако речь пойдет не о нем, а о его деде, Моисее Мендельсоне. Он был выдающимся философом, его даже прозвали немецким Сократом. Внешность же его нельзя было назвать привлекательной, Моисей был горбат, и, как многие горбуны, отличался невысоким ростом. Во время путешествия по дорогам Германии судьба привела его в Гамбург, где он подружился с купцом по имени Авраам Гугенхайм. У купца была дочь, и она была ангельски прекрасна. Философ влюбился в девушку с первого взгляда и попытался сдружиться с красавицей. Однако Моисей понимал, что с его внешностью вряд ли можно рассчитывать на взаимную любовь и серьезные отношения. Когда же настало время уезжать из Гамбурга, он набрался смелости и попросил у купца руки его дочери. Тот долго молчал и, наконец, произнес: «Что ж, у вас прекрасная репутация. Несмотря на свой молодой возраст, вы заслужили славу одного из самых выдающихся деятелей Германии. И все же, как бы это выразить? В общем, простите за прямоту, но когда моя дочь увидела вас впервые, она, скажем так, была несколько напугана». «Это из-за моего горба?» Купец кивнул. Тогда удрученный, но не спешивший сдаваться молодой человек и спросил разрешения в последний раз увидеться с девушкой. Войдя в комнату, он застал ее за вышиванием. Слово за слово у них завязалась беседа. Сперва они говорили о разных житейских мелочах, но вскоре Моисею удалось перевести разговор на интересующую его тему. «Скажите, а вы верите, что браки заключаются на небесах?» «Да, разумеется, верю. А вы?» «И я верю. Не секрет, что всякий раз, когда рождается мальчик, на небесах ему уже назначена будущая жена. Господь даже показывает мальчику, кто это будет. Так произошло и со мной. Когда я родился, Бог указал мне на будущую невесту и сказал, что она будет горбатой. Но я взмолился: «Нет, Господи, молю тебя, сжалься над ней! Женщина с горбом — это трагедия! Ей придется очень туго. Прошу, отдай ее горб мне, а ей позволь вырасти красивой и душой, и телом». Выслушав этот рассказ, дочь купца наконец заглянула в глаза своему собеседнику и тепло улыбнулась. А 22 июня 1762 года в древней ратуше славного города Гамбурга влюбленные заключили брак. Как похожа эта история на библейскую. Люди отворачивались от распятого, изуродованного римскими бичами Христа, а если и смотрели на него, то с презрением и отвращением. Они были уверены, что Иисуса настигла Божья кара, а значит и позорную пытку он заслужил. Но не знали они, что Спаситель страдает за их грехи, их вину и наказание Божий Сын взял на себя. Он был обезображен, чтобы их души могли преобразиться. Он испытал адские муки, чтобы им не мучиться вечно. Впрочем, это ведь касается и нас. Так давайте с благодарностью взглянем на Христа, умершего за нас и воскресшего. Он достоин нашей любви, почтения и самого пристального внимания.